Глава 20. Поппи. Шлеп. Я хихикаю от игривого шлепка Конора по моей заднице. Впрочем, когда он заявился, чтобы поднять меня с постели, я тоже ущипнула его за сосок. Мы только что провели полчаса в обнимку, и, несмотря на его напоминание о работе и сроках, в которые мы должны уложиться, я не хотела вставать. Даже когда Конор вылез из кровати и сделал себе кофе, я обнаружила, что обнимаю его подушку и вдыхаю ее запах, как какая-то маньячка. «Вставай! Бургеры не останутся горячими вечно!» — рычит Конор, безуспешно пытаясь казаться строгим. О, я уверена, что с большинством людей он по-прежнему говорит грубо, как ворчливый мудак. Но теперь-то я знаю его. И знаю этот рычащий звук. Он — его уникальный способ сказать «позволь мне накормить тебя и позаботиться». Но это только со мной. Для всех остальных его рык — предупреждение о надвигающейся гибели. Прошлой ночью мы открыли множество эмоциональных дверей и разрушили череду внутренних стен. И я думаю, что Конору все еще некомфортно копаться в некоторых обломках. Его ворчливость — это способ сказать — я не отрицаю всего, что произошло. Мне просто нужно время, чтобы изучить произошедшее и разобраться в этом дерьме. Я не против дать ему время, потому что я знаю, что чувствую. Кроме того, я чуть более открыта для счастливых конфетно-букетных эмоций. Ладно, я гораздо более готова, чем он. Но как бы то ни было, я уверена, что Конор тоже однажды к этому придет. Я вскакиваю и сажусь, сотрясая наш траходром. «Ладно, ладно», — отвечаю я, — «только я слегка раздета». На Коноре нет ничего изысканного, только футболка и спортивные штаны, но это гораздо больше, чем абсолютно ничего на мне. Я жестом показываю на свое обнаженное тело, рассматривая собственную кожу. «Опс!» Похоже, у меня свежий засос на правой груди и несколько отпечатков пальцев на бедрах. Конор тоже меня осматривает, вполне довольный собой за оставленные следы любви. «Держи!» — сняв с себя футболку, он протягивает ее мне. Глаза мои блуждают по его коже, получая извращенное удовольствие от исчезающих на груди розовых линий, прочерченных моими ногтями. Я знаю, что на его спине тоже остались отметки. Мы были грубыми, но в удивительной манере, которую я бы с удовольствием повторила. Я вдыхаю запах его футболки и счастливо стану, прежде чем натянуть ее через голову. Я могла бы целый день ее не снимать. Я закручиваю волосы в привычный беспорядочный пучок на макушке, завязываю его узлом, чтобы он держался без резинки. Довольная своим новым утренним нарядом, я встаю с кровати и иду за Конором на кухню, где от вкусных запахов у меня сразу же урчит в животе. Это всего лишь хороший ароматный кофе и бургеры из духовки, но когда мы садимся с нашими кружками, его чашка с надписью «Про 7 способов убить тебя», моя — простая белая. Все кажется идеальным и домашним. Мои ноги спрятаны в его безразмерной футболке, так что колени находятся возле подбородка, отчего кажется, что у меня арбузные сиськи, то есть большие и длинные. «Доброе утро!» Я посылаю ему воздушные поцелуи через край кружки. Конор, вскинув брови, отпивает кофе. «Доброе!» — рычит он. «Хотя если бы я тебя послушал, сейчас был бы полдень». Я не могу сдержать улыбку, особенно после прошлой ночи. «Почему ты так смотришь?» Я отхлебываю кофе и протягиваю руку за бургером. «Я тебе нравлюсь», — хвастаюсь я. «Ни один мужчина не поделится бургером, если ты ему не нравишься». «Да уж, ничего умнее я еще не слышал», — невозмутимо говорит Конор. Я откусываю огромный кусок и принимаюсь громко пережевывать. Пока Конор не стонет от отвращения, это только доказывает мою правоту. «Тебе не по душе многие люди, ты сам это сказал, но я тебе нравлюсь». Заявление звучит твердо и гордо, потому что я полностью в нем уверена. Я покачиваюсь на стуле, отчего мои груди, колени пускаются в пляс. Я знаю, что Конору нравится мое тело. Я никогда не чувствовала себя более сексуальной, чем в те моменты, когда он на меня смотрел. «Не зазнавайся», — фыркает Конор. «Кстати, этот стул довольно хлипкий. Может, не стоит раскачиваться?» «Слишком поздно». Я спрыгиваю с абсолютно прочного стула и без приглашения усаживаюсь к Конору на колени, теснясь в его пространстве. Он широко раскидывает руки, стараясь удержать кофе и не пролить на меня. Но как только кофе оказывается в безопасности, Конор обхватывает меня, и мы устраиваемся поудобнее с кружками в руках. Я в его объятиях, моя голая задница прижата к мягкому члену в шортах. «Какие у тебя планы на сегодня?» «Подготовиться к работе», — увиливает Конор. «А у тебя?» Я начинаю стонать. «Не напоминай». «Я думал, книга идет хорошо, разве нет?» — удивляется он. «Писательский блок снят?» «О, это-то да», — говорю я, проводя пальцами по его волосам. «Но ты не представляешь, как хорошо было вчера. Я не только о сексе. Знаешь, чего я действительно хочу?» «Нет. Оставаться в постели весь день. Голыми, конечно. Закажем еду, посмотрим фильм, вздремнем, посвятим день отдыху». «Идея отличная, и мы оба это знаем. Я вижу искушение в глазах Конора, хотя он и хмурится». «Оппи», — обращается он предупреждающим тоном. «У нас обоих есть цели, требующие действовать». «Конор!» Я копирую его тон, но собственным, более ярким, дразнящим голосом. Я упоминала, что просмотр фильма — это кодовая фраза, обозначающая секс. «Из любопытства, без особой причины, сколько раз за день ты можешь кончить? Хотя я не буду спорить, если твой член сдастся, и мы прибегнем к пальцам и язычкам». Конор стонет, и я чувствую, как в меня толкается его приятное и твердое естество. Ну, я никогда не проверял, хотя сейчас мне бы очень хотелось узнать. «Вот и отлично», — провозглашаю я. «Тогда решено. Мы выгуливаем собак, берем воду из холодильника и приступаем к работе. И под работой я имею в виду первый раунд». Я хмурюсь. «Подожди. Разве это все еще первый раунд, если мы занимались сексом прошлой ночью после полуночи? Какие здесь правила? Считается ли тот раз? Технически секс был ночью и сегодня утром, значит, это один и тот же 24-часовой период. Если да, то мы начинаем третий раунд, и ты уже отлично справляешься. Давай нацелимся на, как думаешь, 6? 10?» Конор задумывается, и я надеюсь, что он представляет себе от 3 до 10, потому что именно на это я сегодня и рассчитываю. «К сожалению, работа означает реальную работу, как в твоем, так и в моем случае», — напоминает Конор. «У тебя установлен срок, у меня тоже, и я не хочу, чтобы мне пришлось спасать тебя от разгневанного агента». «Он прав. Но я чувствую, что мы заключены в один из тех мыльных пузырей, которые плавают в воздухе, переливаясь в солнечном свете. И я боюсь, что если не буду осторожна, то он лопнет, и мы с Конором рухнем прямо на землю. Впрочем, взрыв пузыря точно приближается, потому что я собираюсь спросить Конора о работе, о том, что именно он намерен украсть, или, может, мне лучше не знать». Я не забыла, чем занимается Конор и насколько это неправильно. Кроме того, он сам упомянул, что ему нужно изучить информацию, а это значит, что он подготавливает почву для следующей кражи. Мне с детства вбили в голову, что воровать — это плохо. Может быть, голодному человеку позволительно стащить хлеб или что-то подобное, но не красть электронику при первой же возможности. Даже если Конор и помог мне вернуть ноутбук, а как насчет других людей, которые потеряли телефоны, компы, кошельки и многое другое? Смирюсь ли я? Конор гладит большим пальцем мою шею, вызывая дрожь удовольствия. «Ты что-то затихла». Беспокойство закрадывается в мое нутро. Я вздыхаю, кладя голову ему на плечо. «Я за тебя волнуюсь». «Не стоит. У меня все под контролем», — убеждает он, хотя я слышу странную нотку в его голосе. «Я сажусь поудобнее. Ты в этом уверен? Я не говорю тебе, что делать, но то, чем ты занимаешься, опасно и больно. Что, если ты отнимешь вещи у жестокого человека?» Конор ухмыляется. «У такого, как ты? Ты на меня напала, но я пока жив». «Я серьезно. Я не говорю, что все вокруг такие невинные лапочки, но я не хочу, чтобы ты пострадал». Конор почти печально вздыхает. «Я ждал этого». «Ждал?» — он кивает. «Я занимаюсь этим по веским причинам. Тем, которые я не могу объяснить ни тебе, ни семье, ни даже себе иногда. Но я в порядке. Обещаю». «Ты можешь пообещать, что будешь осторожен, что никто не пострадает, особенно ты?» «Даю слово», — говорит он, целуя меня в лоб. «Я занимаюсь этим почти половину жизни, а поймали меня всего два раза. В первый раз в магазине в детстве, а во второй — ты. Это довольно хороший послужной список». Он видит, что я другое хотела услышать, так что целует меня в нос и добавляет. «Я обещаю». «Да, этого недостаточно, но на данном этапе сойдет. Мы быстро доедаем бургеры, хотя я все равно предпочла бы прохлаждаться весь день. После слишком быстрого прощания мне приходится спешить домой, чтобы выпустить собак по их утренним делам. По пути к дому я убеждаю себя, что это не круг позора, а аллея славы. Пусть все завистливые соседки смотрят, как я выхожу в футболке Конора. Пусть догадываются, где именно я провела прошлую ночь. Я иду через маленький двор к себе домой с платьем и туфлями в руках, с высоко поднятой головой, и виляю бедрами, зная, что Конор провожает меня взглядом. «Доброе утро, Поппи!» — раздается голос. Я поворачиваюсь и вижу на тротуаре в нескольких метрах соседку Джейн и еще нескольких жительниц района. Все они одеты в тренировочную экипировку. Пояса для бутылок, солнцезащитные козырьки и одинаковые ухмылки в придачу. «Привет, Джейн! Дамы, как дела?» «Не так хорошо, как у тебя», — говорит Джейн, глядя на меня из-под лобья. «Нет уж, я не позволю ей себя пристыдить». «Отличная ночка», — стрекочу я, как бы соглашаясь, что чувствую себя великолепно, удовлетворенно и без сил от блаженства. «Похоже на то», — вклинивается одна из женщин рядом с Джейн. «У меня вот чертовски давно не было хорошей ночки». «Я бы тоже не отказалась», — добавляет другая. Я прослеживаю за их взглядами, оглядываюсь и вижу Конора, прислонившегося к дверному проему своего дома. Он скрестил руки на голой груди. В руке у него чашка с кофе. Одетый в одни шорты, он излучает сексуальность от всклокоченных волос и неряшливой бороды до босых ног. Его глаза пылают жаром, буравят меня, а затем по-хозяйски сканируют тело. Я краснею, сдвигая футболку вниз, в основном потому, что чувствую, могу вспыхнуть, если он продолжит в том же духе. «Давайте, дамы, у нас впереди еще целая миля. Хотя мое сердце и без того колотится». Джейн похлопывает себя по груди. «Хорошие пробежки. Я пойду, пожалуй». Я показываю в сторону своего дома, видя, как орешек и сок лают у входного окна. «Там, наверное, лужа». «Я бы от него тоже лужу оставила», — подмечает одна из женщин и машет Конору. «И вам доброго утра, мистер сексуальный кофе». Все смеются, когда он поднимает кружку в знак приветствия. Между тем Конор смотрит только на меня, пока я возвращаюсь в свой дом в приподнятом настроении. Весь район теперь знает, и никто не пытается со мной соперничать. Нет, я не говорю, что могу претендовать на него, как на место в кинотеатре. Но да, он мой, а я его. Даже если у нас есть дела, которые нужно уладить. Я выпускаю собак сделать свои дела, Захожу в дом и направляюсь в свою спальню. Наверное, нужно принять душ и надеть трусы, вот только мне совсем не хочется. Мне нравится, что от меня пахнет Конором, что на мне его футболка. Поэтому я просто натягиваю короткие шорты, чтобы задница не прилипла к стулу, и сажусь за работу. Первым делом я посылаю Хильде свежую информацию, сообщая ей, что я снова на коне. Я не рассказываю никаких подробностей о том, как вернула ноутбук, только то, что теперь все хорошо, и я работаю, не покладая задницы, и делаю хорошие успехи. Она отвечает мгновенно, советуя продолжать в том же духе и напоминая, что срок сдачи быстро приближается. «Да», — бормочу я, доставая флешку, сохраняя вчерашнюю работу и возвращаясь к текстовому процессору. «Знала бы ты, Хильда, что ради этой книги я отказываюсь от многочисленных оргазмов». Но хотя я и раздражаюсь, все же приступаю к работе, и слова льются из меня на экран. Через пару часов раздается стук в дверь, отчего сердце невольно подскакивает. Надеюсь, что это Конор пришел поцеловать меня. Я спешу к двери и распахиваю ее с улыбкой. «Ну что, ты передумал?» «Только это не Конор, это детектив Джакс Картер». «Мисс Вудсток? Какого черта вам надо?» — огрызаюсь я. Он чуть отходит, лицо слегка розовеет от менее чем дружественного приветствия. Как я и говорил по телефону, я хочу обсудить полученную информацию о вашем ноутбуке. Могу я войти?» «Вы что, издеваетесь?» Я кладу руки на бедра, и мой тон становится все более пронзительным. «Все разговоры с Хильдой, или у вас память отшибла?» Я буквально отпихиваю его, желая, чтобы Орешек и Сок подняли свои ленивые задницы с дивана, облаяли его или хотя бы нагадили на ботинки. Но они крепко спят, поэтому я изо всех сил блокирую дверь. Я чуть было не говорю, что мой ноутбук нашелся, но мне вовремя удается прикусить язык. Я не хочу помогать придурку-офицеру, который отпихнул меня, когда требовалась помощь. «Боюсь, дело гораздо серьезнее, мисс Вудсток», — продолжает он, не двигаясь с места. «Мы выяснили, что ваш ноутбук — не единственная пропажа». Я останавливаюсь, ошеломленная. «Что?» «Конор ничего не говорил о другой краже, только о моей сумке». Детектив Картер кивает, заглядывая в дом, как будто все еще хочет войти. «Черная роза тоже пропала». «Нет, этого не может быть», — я смеюсь в недоумении. «Она стояла на сцене. Картину проверили почти сразу после того, как убедились, что с Джеей Фокс все в порядке. Помните, я рассказывала? Меня бросили на полу, наплевав на то, что мне больно или что я выставила свою киску на всеобщее обозрение». Детектив переводит взгляд на мои ноги, и я делаю шаг за дверь, используя ее как щит. Но даже с деревянным полотном между нами вдруг чувствую себя очень голой. Подняв руку, я подхожу к вешалке и беру самую длинную вещь — красный тренч длиной до колен, который купила в прошлом году и с тех пор ни разу не надевала. Накинув его, я выхожу из дома, завязываю пояс на талии и, скрестив руки на груди, смотрю на Картера. «Глаза поднимите, детектив!» Ворчу я, щелкнув пальцами возле его лица, когда он опускает глаза, разочарованные тем, что я укрыта до колен. Его взгляд скользит вверх по моему телу к лицу, но при этом он не приносит никаких извинений. Наверное, он считает очаровательной свою самодовольную улыбку. «Картина, которую вы видели, — это репродукция, подделка». «Ну и ну. Спасибо за объяснение, детектив». «Если вы помните, я зарабатываю на жизнь писательством, поэтому разумно предположить, что я владею английским языком. Хотя я ожидала, что офицер полиции должен быть наблюдательным и читать людей по глазам. Вы, очевидно, этим даром не обладаете», — размышляю с ноткой ехидства. «Я знаю, что такое репродукция». Пока я попрекаю его грубыми замечаниями, мой мозг пытается переварить только что услышанные слова. Этого типа, должно быть, слишком часто били по голове во время автомобильных погонь, потому что никакого смысла я уловить не могу. Картина все время находилась рядом, разве что... Вы уверены, что это был оригинал? Если это была копия, возможно, оригинал был украден до начала приема. Детектив Картер качает головой. Скорее всего, отключение света служило прикрытием для замены картины на репродукцию. И ваш ноутбук каким-то образом с этим связан. Подождите секунду, мать вашу. Вы думаете, я имею к этому какое-то отношение? Выпаливаю я в полном негодовании. Какого хрена? Детектив протягивает руки, выставляя перед собой ладони. Нет-нет. «Вас ни в чем не обвиняют. Нас интересует тот охранник, о котором вы упоминали в участке». Я закатываю глаза, хотя мне и кажется, что я стремительно перехожу в царство пантомимы, пока остальная часть мозга кружится в вихре страхов. «Так вы готовы меня выслушать?» Тут все кусочки головоломки сходятся. Я понимаю, что он ищет Конора. Он пытается сказать, что Конор украл черную розу. Он стащил мой ноутбук и открыто в этом признался. Ну, вернее, после того, как я запрыгнула ему на спину. Но разве это связано? Неужели он мог украсть и черную розу? Нет, не может быть. Он бы ни за что этого не сделал. Должно быть, Джей Эй Фокс выставила репродукцию уже украденной картины. Или она лжет. Или у нее никогда не было подлинника, или... «А что, если это так?» — шепчет голосок где-то в темных недрах моего разума, где живут такие демоны, как страх и недоверие. «За одну картину можно получить гораздо больше, чем за ноутбук. Эй, с момента знакомства он ведь не каждый день обшаривает карманы». Я вспоминаю, как Конор рассказывал в музее интересные подробности об искусстве, и понимаю, что, возможно, он мог это сделать. Кража ноутбука никогда не казалась мне чем-то логичным, но я не заостряла на этом внимание, потому что ты была слишком занята, трахая его и влюбляясь. Детектив Картер выжидающе на меня смотрит. Черт, он, должно быть, сказал что-то еще, а я прозевала. Простите? Охранник, повторяет Картер. Он представляет наибольший интерес для следствия. Да, как там его? Кайл? Коул? Кстати, другие охранники что-то выяснили? За считанные секунды я перехожу от мысли, что Конор никак не мог украсть произведение искусства, к идее, что он мог это сделать. А затем выпытываю у детектива информацию, потому что боюсь за Конора. Мелкая кража — это одно, но вот крупное ограбление — совсем другое. Он вляпался в серьезное дерьмо, и я тоже. Картер качает головой, вздыхая. «Не совсем. Может, вы вспомните что-то? Вы вроде как упоминали, что будете проводить собственное расследование». Приятель говорит так, будто я Нэнси Дрю, которая пытается играть с большими мальчиками. Это оскорбительно, но я чертовски напугана, чтобы оскорбляться. Что мне сказать? Что мне делать? Я испытываю чувства к Конору, и я знаю, что они взаимны. Я замечала их в его взгляде, в прикосновениях, в том, как он смотрел на меня, приветствуя соседок кружкой с кофе. Я видела чувства в его глазах даже в том темном пикапе. Я знаю это наверняка. И все же мое нутро продолжает борьбу. Вроде бы я должна сказать правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Ложь — это неправильно. Но я не могу заставить себя. Я хочу защитить Конора. Спасти его даже от самого себя. Поэтому, хотя я не уверена, что это правильно, я его прикрываю. Нет. Я так и не узнала ничего полезного. Картер выдыхает. Жаль это слышать. Неискренний вздох разочарования звучит так, словно он ожидал, что я буду бесполезна в выслеживании преступника. «Вы его все еще ищете?» Картер кивает. «Конечно. Не волнуйтесь, Поппи, мы его найдем». «Поппи? Когда это мы начали общаться по имени?» «Удачи», — говорю я также снисходительно. «Спасибо. Я обязательно дам вам знать, как только появится новая информация». Я не раскланиваюсь и не благодарю за любезность, и он вдруг спрашивает. «Кстати, как продвигается книга?» Я впадаю в ступор от внезапной смены темы и тона. «Да вроде ничего». Детектив делает паузу, явно желая по какой-то причине получить дополнительную информацию. Когда я не предлагаю ничего другого, он добавляет. «Рад слышать. Я бы с удовольствием прочел ее на досуге. Как она называется?» «Любовь в Грейт Фоллс». «Я работаю над продолжением, к которому, наверное, стоит вернуться». Я прерываюсь, внезапно почувствовав дискомфорт от этого разговора. Я не могу решить, то ли детектив Картер флиртует, то ли это все еще беседа о похищенном имуществе. Это уже слишком. К тому же мне нужно переварить полученную информацию. Потому что я влюбилась не в мелкого воришку, а в похитителя произведений искусства, который все это время мне лгал. Картер, кажется, готов оставить все как есть на какое-то время. «Конечно, я понимаю. Буду на связи». Я медленно киваю. «До свидания, детектив Картер», — заикаясь, произношу я, стараясь не выдавать своего волнения. Однако, вернувшись в дом, я чертовски пугаюсь. Что если они поймут, что это Конор украл мой ноутбук и картину? Что если они выследят его? Что если они поймут, что мы встречаемся и говорим людям, что помолвлены? Они подумают, что я в этом замешана, особенно после того, как я соврала полиции, будто не видела его. «Сукин сын, что мне теперь делать?» — шепчу я, заглядывая в глазок, чтобы убедиться в отсутствии детектива. «Блин, блин, блин!» Я начинаю вышагивать по гостиной, отчего просыпаются Орешек и Сок. Они обеспокоенно смотрят на меня, вероятно, гадая, какого черта их мамочка сходит с ума. Это они должны бегать кругами, а не я. «Что мне делать?» — спрашиваю я их, но Орешек только зевает и ложится обратно. «Спасибо за игнор, пушистый маленький монстр!» Сок слезает с дивана и подходит, чтобы лизнуть мою ногу. Мне щекотно, и когда я шевелю пальцами, Сок думает, что я играю, хотя это не игра. Я снова начинаю вышагивать. Паника нарастает, а мысли кружатся в голове быстрее, чем корова в торнадо. Что, черт возьми, мне делать?